Глава шестая. Когда ему сказали явиться в кабинет к инквизитору, Дарий не удивился. Почему-то был уверен, что его поведение на тренировке эта страшная женщина не оставит без внимания. Сопровождающий его солдат привел на второй этаж и жестом указал оставаться на месте. Под дверьми уже стояло три мага. Он изумленно уставился на них, вспоминая, что они тоже проходили отбор на должность Кайнарис. «Что происходит?» – спросил Дарий, обращаясь сразу ко всем. «Насколько я понял», – отозвался один из магов, – «здесь теперь новый кабинет инквизитора, и все мы приглашены на собеседование. Очевидно, будем Кайнарис». Дарий не стал скрывать своего изумления. «Кайнарис? И он? Он-то почему?» Его недоумение разделяли и остальные. Самсон, один из ожидающих магов, решил открыто высказать то, что посещало головы остальных. «Некоторых, видимо, отбирали за особые заслуги. Да, Торник? Поэтому тогда выпендривался на тренировке. Внимание по-другому не мог привлечь?» «Не надо мерить всех по себе», – холодно отозвался Дарий, не желая ссориться на глазах у солдат короля, что стояли в охране у двери кабинета. «Даже такой женщиной не побрезгуешь, чтобы заполучить тепленькое место», – ядовито прошептал ему Самсон, подходя ближе, чтобы солдаты не слышали. Дарий с одного удара вырубил его. Вспышка гнева сразу же сменилась недоумением. «Что ж Самсон слабенький-то такой?» И следом пришла ироничная мысль. «Не годится такой в Кайнарис». Солдаты пришли в себя быстро, подскочили, несколько раз от всего благородства души ударили Дария, а затем скрутили, словно тот собирался бежать. На шум вышла инквизитор. Увидев на полу одного мага без сознания и Дария, которого куда-то волокут, она быстро справилась с изумлением и спросила. «Что произошло?» «Торник напал на мага», – отчитался один из солдат. Леди Ивари перевела взгляд на оставшихся двух магов, что стояли в стороне. Те кивнули, подтверждая. «Причина?» – на сей раз вопрос был обращен к Дарию. Солдаты встряхнули его и заставили стоять ровно. «Личная», – скупо ответил Дарий, отводя взгляд и смотря в пол. «Приказать выбить из вас ее силой, Дарий Торник?» Ее голос обжигал властью, а выражение лица предвкушало кровавую расправу. «Как вам будет угодно», – холодно ответил ей маг. Линии на его руке засияли ярче, выдавая сдерживаемый гнев. Она кивнула солдатам, отдавая молчаливый приказ. Те крепче перехватили Дария и снова повели его прочь. «Инквизитор!» – окликнул ее один из оставшихся магов. Она повернулась в его сторону, ожидая продолжения. «Дарий невиновен. Самсон спровоцировал его». Инквизитор продолжала прожигать его взглядом, поэтому он снова заговорил, тщательно подбирая слова. «Самсон усомнился в навыках Дария и в истинных причинах быть здесь». «И это стало причиной драки», – уточнила леди Ивари, понимая, что более сказанного уже не будет. «Так точно, инквизитор». Гнев разливался внутри, мешая ясно думать. Как же ей надоели эти вечные недомолвки, укрывательства и нарушения дисциплины. Запереть бы всех магов в одном здании и сжечь. Чудо еще, что стервятник этот сейчас не рядом. А вот бы где потешался. Драка прямо под ее кабинетом. «Что сказал Самсон?» – голос сочился ненавистью. «Дословно». Она не стала его запугивать, все читалось во взгляде. «Сказал, что Торник специально на тренировке ваше внимание привлекал, и что...» Хлесткий взгляд инквизитора придал смелости, и маг решил сказать, как есть. «Сказал, что Торник даже такой женщиной не побрезгует, чтобы заполучить тепленькое место». Это было не то, что она ожидала услышать. Замешательство требовало времени. Она молчала, маги почти перестали дышать. Приближающийся Эдан придал мыслям Ивари скорости. «Сколько ударов нанес Торник?» – спросила она, уже окончательно приходя в себя. «Один». Леди Ивари скользнула взглядом на мага, что еще лежал без сознания. Уголок рта дрогнул в ухмылке. «Хорошо», – одобрительно сказала она сама себе. «Инквизитор! Леди Ивари!» – воскликнул Эдан. «Что случилось?» «Недоразумение», – ответила ему инквизитор. «Этого», – она указала рукой на Самсона, – «казнить за оскорбление инквизитора. Дария Торника, его сейчас отвели в камеру, привести. Остальных попрошу в мой кабинет». «Прислать вам новую охрану?» «Да». Леди Ивари отпустила мага, с которым проводила собеседование, оставила лишь свидетелей произошедшего. «Распускание сплетен я приравниваю к прямому оскорблению», – сказала инквизитор. «Если не хотите разделить судьбу Самсона, то настоятельно рекомендую забыть, что видели и слышали». Мужчины кивнули. «Свободны». Дария почти довели до тюрьмы, как появился помощник инквизитора и сказал привести его обратно. Неужели кто-то пересказал ей разговор? Черт, только этого не хватало. Еще подумает, что он о ее чести беспокоился. Или наоборот, решит, что он действительно заинтересовался ею. Телу стало холодно, по нему пробежали мурашки. Спать ради тепленького места он ни с кем точно не собирался. Да он никогда не хотел такого места. Он вообще не понимал, почему туда рвутся. В комнату его втолкнули. Кабинет был огромный, как и стол, заваленный бумагами. Неподвижная фигура женщины показалась Дарию очень маленькой и хрупкой. Леди Ивори сидела за столом, идеально ровно держа спину. Обе ее руки лежали на поверхности стола. Массивное кольцо инквизитора было ей явно велико и смотрелось неуместно. Неуместно, как и сама женщина в роли инквизитора. Он остановился посередине комнаты, смотря на леди Ивори. Она тоже рассматривала его. Оба молчали. И все же первой тишину нарушила она. «Дарий, почему вы не вызвались на должность Кайнарис? Обеспечивать личную охрану инквизитора почетно. Кроме того, в службе в рядах Кайнарис есть ряд преимуществ». Дарий помнил про эти «преимущества», одно из которых – стирание памяти после особо важных заданий. Он ни одним своим воспоминанием не хотел бы пожертвовать ради мнимой свободы и возможности бывать за стенами башни в одиночестве. Кроме того, его отряд нравится ему, их контроль не является тотальным, да и той свободы, что у него уже есть, ему более чем достаточно. «Меня устраивает мой род деятельности, я на своем месте». «На каком вы месте, буду решать я», — надменно произнесла она. Дарий задержал дыхание, стиснул зубы, подавляя слова, которые собирались вырваться. Он видел, что она внимательно следит за его реакцией, и это злило его еще больше. Она повела рукой, подзывая его еще ближе. Он послушно сделал несколько шагов и остановился. Она снова повела рукой, подзывая. Дарий сделал ровно один шаг. И снова молчаливый приказ. И снова только один шаг. Он и сам не понимал, почему делает это, почему сопротивляется ей. Она же легко может лишить его жизни. Он осознавал и продолжал упрямо испытывать ее. Они закончили эту игру, когда идти ему больше было некуда, их разделял только ее стол. Смотря в ее прозрачные глаза, он вдруг понял, почему она выбрала его и продолжает рассматривать на должность Кайнарис. Делать вид, что рассматривает. Ей хотелось сломать его, заставить склонить голову. «Я планирую взять себе на службу только одного», — сказала вдруг она. «Других Кайнарис не будет. Ни сейчас, ни потом. Вы можете кого-нибудь порекомендовать?» «Одного? Почему одного? Обычно у инквизитора в личной охране человек 10 так точно есть, а ей нужен только один? Или это она так шутит?» Он вдруг представил, как она улыбается, и ужаснулся. «Не смею советовать», — ответил он, пряча недоумение за рассматриванием поверхности стола. «Все ищейки достойны такой чести». «Про себя вы тоже так думаете?» Инквизитор продолжила в упор рассматривать его, чем сильно раздражала и нервировала одновременно. «Мое мнение субъективно, и я оставлю его при себе», — довольно смело сказал Дарий. «Выбранный мной Кайнарис будет повсюду сопровождать меня, а также посещать со мной официальные мероприятия, в том числе проводимые и в Империи Азуриан. В связи с этим знание азурианского является обязательным требованием», — спокойно проговорила она. Дарий сдержал вздох облегчения. Хвала Создателю его предусмотрительности, как чувствовал, что чем меньше знают о нем в башне, тем лучше. «Дарий», — тихо и вкрадчиво позвала она, вынуждая его посмотреть на нее. Ее взгляд скользнул по его телу, вернулся к лицу и замер, захватывая в плен глаза. Не было больше надменности и безграничной власти. Была лишь молодая женщина, такой странной, отталкивающей, но вместе с тем завораживающей внешности. Женщина, которая откровенно ласкала его взглядом. «Вот смотрю на вас и понимаю», — продолжила она, понижая голос до тихого грудного голоса. «Что хочу, чтобы вы раздели меня, уложили на этот стол и грубо любили, заставляя кричать от страсти». Она сделала паузу, наслаждаясь его реакцией, и договорила. «Раз за разом. Еще и еще». Дарий подавился воздухом и закашлялся, тараща на нее глаза. Выражение ее лица снова стало непроницаемым и надменным, голос прежним, громким и сильным. «Вижу, азурианский вы знаете, что весьма меня радует», — спокойно сказала леди Ивори. Дарий вдруг понял, что она его подловила. Последнее, шокирующее его предложение, инквизитор сказала на азурианском, и если бы он не знал языка восточных соседей, то не среагировал бы. Так глупо попасться. Злость на себя за яркую эмоциональность окрасила щеки едва заметной краской. Он завел свои руки за спину и там с силой сжал в кулаки. То, что она скажет дальше, знал и ненавидел ее за это. «Дарий, вы будете моим Кайнарис». «Какого черта? Что тебе нужно? Выбери другого!» Он крепко сжимал зубы, опасаясь начать говорить. Взгляд замер на ее тонкой шее, которая манила, уговаривая. Одно движение его сильных, тренированных рук, и сотни магов разом освободятся от ее дикости. Любой инквизитор будет лучше ее. «Ответите мне что-нибудь?» Ее бровь в насмешке взлетела вверх, словно издеваясь. «Я не хочу быть Кайнарис. Ни вашим, ни чем-либо еще», — выдавил из себя Дарий. «Почему?» — безэмоционально поинтересовалась она, медленно поднимаясь со своего стула. «Это честь?» «Освобождение людей Эарендила, новый инквизитор, вина перед Виолой, что терзала душу каждый день, тренировка и пострадавший Эмин, Алий, которого посадили под стражу из-за него». Вчерашний сон, про который он запрещал себе думать, но который изводил его ревностью. И вот теперь великая честь. Это стало последней каплей. Он всплеснул руками, гнев вырвался наружу. «Какая к черту честь? Быть марионеткой без прошлого? Чтобы в моей голове копались за несколько дней свободы, которую предоставляют в поощрение за службу? Да гори она огнем, такая свобода. Меня устраивает все именно так, как оно есть. Вас не будут лишать памяти, какое бы вы задание ни выполнили. Слово инквизитора. По крайней мере, пока я занимаю этот пост». Он ошеломленно на нее уставился, открывая рот. На него словно вылили ушат ледяной воды. Дарий не мог поверить в то, что услышал. Что у нее за юмор такой? «Вы же знаете заклинание обещания, которое нельзя нарушить. Проведите его, если согласны принять мое предложение», — продолжила она. «Почему я?» Оторопело произнес он, всматриваясь в ее лицо, ища там признаки безумия, влечения, веселья, хоть чего-нибудь, что объяснило бы ее предложение. «У вас есть те качества, которые должны быть у моего Кайнарис». Она стояла ровно и позволяла ему таращиться на нее, давала время осознать сказанное. Тысячи разных мыслей разом ворвались в его сознание, но главной была одна. «У него будет время без контроля, без команды, только один». И он сможет найти Лаю, не ставя ее жизнь под угрозу. Прошлый сон вторгся в его сознание болезненным воспоминанием. Дарий скрипнул зубами. Даже если это по какой-то безумной причине правда, он не отдаст Лаю и Эрендилу. Это его ведьма. «Я согласен», — сказал он, и леди Ивари улыбнулась. Дарий с удивлением отметил, как преобразилось ее лицо, становясь более живым и привлекательным. Пока она не передумала, он быстро прочел заклинание, их соединенная кровь подтвердила данное леди Ивари обещание. «Поздравляю, Дарий. Вы мой Кайнарис». Она, все еще улыбаясь ему, протянула руку для поцелуя. Он коснулся губами ее холодной маленькой руки. «К вашим услугам, инквизитор».